Два трупа. Их убили ножом. Безоружные. Убийца, должно быть, взял оружие. Гоблины сюда не заходят, это сделал человек. Было еще кое-что. Сун Мин вспомнил прошлое. Сейчас, Сун Мин поморщился. В прошлой жизни произошло кое-что, что назвали охотой на бесклассовых. Это происходило какое-то время, хотя и не продлилось долго, только неделю. Убийца охотился на бесклассовых, идущих на территорию гоблинов. Он забирал деньги и экипировку. Сун Мин не знал личности убийцы, но тот нападал только на бесклассовых и крал их деньги вместе со снаряжением. ТЦ. Сун Мин цокнул языком и встал. В то время в прошлой жизни Сун Мин даже не дошел до этих мест. Не повезло. Ему нужно было быстро покинуть эту зону. Кровь еще не высохла. СКХ. Сун Мин вздрогнул. Ясный слух. Навык, который он получил 2 месяца назад, увеличивал его слух в лесах. Не везет, так не везет. Сун Мин сорвался с места и побежал. Глава 13. Охотник. Глава 13. Охотник ЛЛ. Кто-то бежит. Сун Мин не оборачивался. Он не знал, что это был за звук. Это мог быть кролик или кабан. Да, это просто животное. Но это не важно. Ведь он увидел труп. Труп бесклассового. Из серии убийств охоты на бесклассовых. Он не был самонадеянным. Уверенность. Привилегия тех, у кого есть хоть что-то. Звук приближался сзади. Это не монстр. Это не бег кролика. Не бег кабана. Совершенно не похоже. Звук легкого шага. Ни гоблина и ни орка. Легкий и быстрый шаг. Кто-то приближался. Человек. Это техника ускорения. Сун Мин нахмурился. Это не простой бег. Человек не может просто так сравняться со скоростью одного грома. Мастер боевых искусств. Это нехорошо. Даже плохо. Внезапно он услышал звук. Не чьего-то бега. Это звук рассекаемого воздуха. Сун Мин обернулся. Он резко, прямо на бегу, сменил направление. Кинжал, брошенный в него человеком, пролетел мимо. Данг. Сун Мин попытался удержаться и не упасть, но его тело полетело по земле. Ха. Сун Мин, тяжело дыша, встал. Мастер боевых искусств. Пробормотал охотник. Это был худой невысокий мужчина. Под глазами у него были аспидно-черные круги, как у смерти. Он не похож на... Это был неправильный выбор. Пробормотал мужчина, нахмурив брови. Но у него не было намерения отступать. Это... Сун Мин изобразил перепуганное выражение. С такой мордой, Сун Мин замер. Бежать не выйдет. Но он знал одну вещь. Охотник не настолько силен. Иначе, он бы не попытался убить, бросив кинжал. Он бы просто догнал его. Он явно был не очень умел в убийствах. Сун Мин услышал звук и уклонился от броска кинжала. 3-й уровень. Человек, который убивал бесклассовых в течение недели на территориях гоблинов, был всего лишь мастером боевых искусств 3-го уровня. Однако к нему нельзя было относиться легкомысленно. Даже с одним ножом человек может стать убийцей. Человеческое тело настолько хрупкое.